Глава 21. Снег в Москве все еще шел. Может, он вообще не прекращался на то время, когда Алиса уезжала. А может, она не уезжала вовсе, так ей казалось, когда она шла по бульвару у Чистых прудов. Снег бесконечно падал с неба и лежал над прудами высокой шапкой. Его медленные свитки разворачивались поверх невидимой подо льдом воды. Алиса вышла из такси, не доехав до Кривоколенного переулка. Ей нужно было немного пройтись пешком, не то чтобы подумать, но как-то собраться с собою. Она не знала, что будет делать, если Тим снова скажет, чтобы она не вмешивалась в его жизнь. Но ничего делать не пришлось, его не было дома. Алиса спустилась с последнего этажа вниз, постояла у подъезда, задрав голову, посмотрела на окна башенки. Зимним утром светлело поздно. Если бы Тим был дома, в окнах горел бы свет, но они были темны. Будь Алиса в обычном здравом состоянии своего ума, она, конечно, нашла бы внятное объяснение тому, почему в его окнах нет света. Утром в будний день он на работе или вышел в магазин, или просто спит, ведь еще совсем рано, даже улицы пустынны. Но ум ее был в смятении, и все эти объяснения ей в голову не приходили. Его нет, его не будет. Необъясненная обида, из-за которой они расстались, была так нелепа, что и должна была привести к необратимым последствиям. Алиса не знала в этом занесенном снегом городе, во всей этой бескрайней стране ни одного человека, которого могла бы спросить о Тиме. Была, правда, Вера, но она мелькнула, как фейерверк, и исчезла. Вообще-то Алисе не привыкать было к пространствам бескрайним и пустынным. Она родилась в таком пространстве. В Техасе его было в избытке. Но сейчас не в степи, а в большом городе, в мегаполисе, стоя у стены дома, который люди осмысленно и гармонично построили еще лет 200, наверное, назад. Она чувствовала себя беспомощным листком, который случайно и не в срок оторвался от своей ветки и несется вот теперь по долгому простору без смысла и цели. Жизнь без Тима не имела смысла и цели. И что толку было теперь думать, почему так получилось? Это было для Алисы очевидно. Вот и все. Она качнулась от стены, намереваясь идти, непонятно, правда, куда. И увидела Тима. Он шел по краю дороги. Тротуары были засыпаны снегом, сейчас, утром, его еще не успели расчистить. Его высокая, немного сутулая фигура одна темнела в недальней перспективе улицы. Снег падал и падал, и он шел по дороге вслед за снегом. Алиса стояла у стены под башенкой и смотрела на него. Ей было страшно. Сейчас он подойдет, заметит ее, окинет равнодушным взглядом, может, спросит: «А ты что здесь делаешь?» И что она ответит тогда? И что будет делать, если это окажется так? Невозможность формировать мир другого человека по собственному образу и подобию была мучительна. Но иначе мира вот такого, какой он есть, с пестротой в две краски, с алым крапом форели во влаге ледяной. Такого мира просто не существовало бы. Тим поднял голову и увидел Алису. То есть, конечно, он просто заметил какую-то темную фигуру у своего подъезда. Лампочка над входом перегорела, и рассмотреть, кто именно там стоит, было невозможно. Или все-таки рассмотрел? Он остановился посреди улицы, замер. Но не от того замер, что вглядывался в утренний полумрак, а от какого-то сильного и прямого чувства. Он стоял так мгновение, не больше, а потом пошел вперед, все ускоряя шаг, а потом побежал вперед. И когда Алиса сделала всего один маленький шажок ему навстречу, то он налетел на нее со всего разгону. Они ударились друг от друга, да так и застыли, будто примагнитились. Они стояли так очень долго и что-то слушали друг в друге. Потом Тим поднял руки и коснулся Алисиных плеч. Она склонила голову и уткнулась носом в его плечо. И тут он, наконец, обнял ее так, как хотело все его тело, как весь он хотел, как она почувствовала это в нем в ту минуту, когда увидела его в недальней перспективе улицы. А почему почувствовала? Непонятно. Он обнял ее широко, тесно, сильно, так что весь мир в его волшебной пестроте и разнообразии уместился в кольце его рук, не утратив при этом ни одной своей краски, ни одного чувства, которые составляли силу мира и его чуда. В полумраке Московской улицы мир сиял и переливался всеми своими странами, континентами, планетами, солнечными лучами, звездной пылью, глубокой водой океанов и свежим блеском скал после дождя. Весь он уместился в один долгий поцелуй. «У тебя губы замерзли», — сказал Тим. «Ты давно здесь стоишь?» «А у тебя горячие», — сказала Алиса. «Ты давно по улицам ходишь?» «Да что про меня думать? Я же вообще не мерзну. Пойдем домой скорее». Он в самом деле был как заколдованный. Снег таял у него на голове мгновенно. Не выпуская Алису из объятий, он открыл у нее за спиной дверь подъезда. «Я чуть не свихнулся, Алис. Если бы ты не приехала...» «Что тогда было бы?» «Не знаю». Он улыбнулся. «Ну, что было бы? Видимо, в самолет. Тебя в Нью-Йорке разыскивать». «А куда ты утром уходил?» «Да никуда, голову хотел охладить. Надо же было подумать, как тебя теперь найти». «Я не покупала тебе микроволновку и обогреватель тоже». «Я понял, понял. Мама вчера позвонила». «Да хоть бы и покупала. Хоть бы ты золотые кресла сюда купила или наоборот. Все тут напрочь из окна выбросила». «Можешь ты меня простить, Алис?» «Я постараюсь». Ей, наконец, стало смешно. До сих пор ей было так, что сердце вот-вот должно было разорваться. А теперь стало смешно. Она повертелась у Тима на плече, чтобы разглядеть его широкие глаза. Глаза были виноватые. «Сейчас день или ночь?» — спросила она. «Сейчас вечер. Ты есть хочешь?» «Вообще-то да. По-моему, мы с тобой потратили за день очень много энергии». «По-моему, тоже. Я голодный, как животное». «Ты не похож на животное», — засмеялась она. «Для этого у тебя слишком сильные ласки». Наверное, по-русски это было сказано не очень правильно и даже непонятно, но Тим понял. Плечо его вздрогнуло под Алисиной щекой, всколыхнулось, как вулкан, внутри которого началось движение лавы. И вся эта лава сразу оказалась у него на губах, в руках. Ласки его в самом деле были так сильны, что непонятно было даже, как они не перестают быть ласками при такой своей мощи. Алиса вскрикивала, когда он накрывал ее сверху собою, когда его грудь ложилась на ее плечи, его колени раздвигали ее ноги, и его живот касался ее живота плоско, как скала. Невозможно было угадать такую силу в его теле. А когда эта сила проявлялась, невозможно было отделить ее от нежности, которая жила в нем наравне с силой. Это сочеталось в каждом его движении, в каждом прикосновении к ней так глубоко, так живо. Это не давало ей оторваться от него сегодня весь день, это было осязаемо, телесно, и вместе с тем не было телесностью только. «Что же это такое, а, Тим?» — спросила Алиса, отдышавшись. Грудь у нее болела. Все-таки минуту назад он придавливал ее сверху слишком сильно. Теперь он лежал рядом, и его грудь ходила ходуном. После судорог, только что сводивших все его тело, и стонов, только что рвавшихся у него изнутри, он никак не мог установить дыхание. «Сам не понимаю», — с трудом проговорил он. «Опыта нет, чтоб такое понимать». Алиса засмеялась. «Приятно слышать», — сказала она. «Может, я у тебя вообще первая женщина?» «Может». «Тим, ну как тебе не стыдно врать?» «А может, я не вру? Если вот это вот...» Он быстро провел рукой по постели. «И что вот здесь?» Вторая его рука так же быстро коснулась сердца. «В первый раз соединяется. То почему бы и не считать, что ты моя первая женщина?» «Ну, это для тебя слишком сложное словесное упражнение», — улыбнулся он. «Это для меня не упражнение». Алиса оперлась локтем о подушку и заглянула ему в глаза. Глаза были усталые, счастливые. Эти два чувства ни с чем нельзя было перепутать. «Давай поедим, а?» — жалобно попросил он, садясь на кровати, и добавил совсем тихо. «Давай что-нибудь простое будем делать. А то я сейчас такое буду говорить, что потом с этим трудно... Необратимые вещи буду говорить». «Ты боишься их говорить?» — усмехнулась Алиса, тоже садясь. «Не боюсь, а...» Он вдруг притянул ее к себе, обнял снова. «Люблю я тебя. Не понимаешь ты, что ли? Как с этим жить? Когда не было тебя эти два дня, или сколько тебя не было? Мне жизнь поперек горла встала. И что с ней делать? Непонятно было. А дальше что делать, когда тебя совсем не будет? Тим!» Алиса высвободилась из его объятий, взяла плед, просунула голову в дырку посередине. «Я хочу поговорить с тобой. Мне трудно говорить с тобой вот так, последовательно. Но без этого мы не обойдемся». «О чем поговорить?» — пожал он плечами. «Все и так понятно. Ты на сколько приехала?» «Ненадолго же, наверное. Ну и давай, пока ты здесь, обо всем забудем». «Моя русская кровь все-таки не так сильна, чтобы я могла себе это позволить», — решительно заявила Алиса. «Пока ты не ответишь на мои вопросы, я не выпущу тебя из этой кровати и не дам тебе поесть». Он засмеялся. «Да ты шантажистка». «Именно». «Скажи мне, пожалуйста, эта квартира принадлежит тебе?» «Нет», — нехотя ответил он, — «она вообще никому не принадлежит». «Мне так и сказали в агентстве, еще когда я хотела здесь поселиться. Почему же ты в ней живешь?» «Потому что больше негде. Не с мамой же. У нее своя жизнь и свои проблемы. А снимать...» «На съемную денег не хватает. А эту квартиру то и дело кто-нибудь самозахватом занимает. Сейчас она за одним художником числится, на птичьих правах, конечно. Он в Германию уехал, ну и пустил пока. Может, до его возвращения меня не выгонят. Вернется, сам выгонит. Еще какие вопросы будут?» «Ты давно работаешь в той конюшне?» «Я там больше не работаю. Но найду что-нибудь. Конюхи нужны же где-то, или дворники». «Сколько тебе лет?» 27. «Тим», — помолчав, спросила Алиса, — «ты понимаешь, что с тобой будет через 3 года?» Он тоже помолчал, потом коротко сказал: «Понимаю». «Что?» Она понимала, что мучает его этими вопросами, но не могла их не задавать. А что тут понимать? Не бином Ньютона. Не реализовавшееся, озлобленное на весь мир существо. Ходит по улицам и вопит. «Я поэт. Вам не понять моей великой духовности». Попрекает женщину тем, что она купила ему поесть. Дальше рассказывать? Не надо, все правильно. Ну и зачем ты хотела это услышать? Затем, что ты не должен так жить. Ты очень, очень мужчина. Ты должен каждый день делать что-то такое, в чем чувствовал бы пользу для других и счастье для себя. «Ты хорошая». Он улыбнулся и ласково сжал ее руку. «Никто обо мне никогда такого не говорил». «Я ведь пытаюсь, Алис. Бьюсь, как лягушка в сметане. Только масло никак не сбивается. Не работает притча». «Какая притча?» — не поняла она. «Да неважно. В общем, не знаю я, что мне делать. Над пропастью во ржи стоять? Я стоял бы. Да ржи нету, только пропасть». «Ржи?» — задумчиво проговорила она. «Да, у нас нет ржи в Техасе. В основном кукуруза». «При чем здесь Техас?» — не понял он. «Тим». Она зажмурилась. Она боялась сказать, наконец, то, что хотела, но сколько же можно было ходить вокруг да около? «Тим, я хотела предложить тебе. Что бы ты сказал, если бы я предложила тебе переехать на ранчо в Техас? Понимаешь, — торопливо стала объяснять она, — я не знаю места, где у тебя было бы вот это, пропасть во ржи». «Я читала Селлинджера, я поняла, что ты имеешь в виду. Я хотела бы, чтобы такое место было у тебя здесь, в Москве, но здесь я такого не знаю». «И ты, мне кажется, не знаешь тоже, ведь так?» «Так». Он все-таки смотрел с недоумением. «А это раньше? Там прошло мое детство, и я точно знаю, оно то самое, что тебе нужно. Там много работы. Это тяжелая работа, но она, если ее любить, то каждый вечер встречаешь с чувством, что день прошел не зря. Вот моя бабушка не любила такую работу и такую жизнь, поэтому не осталась там, когда умер дед. А ты любишь, я же вижу. Я видела, как ты водил коней по ливаде и как они тебя слушались. Там можно завести хоть 1000 коней, и они не помешают тебе писать стихи», — с отчаянием выговорила она. «Да уж, кони-то точно не помешают», — медленно проговорил он. «Жить на вершине голой, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты». «Что?» — удивилась Алиса. «При чем здесь котлеты?» «А это стихи такие», — улыбнулся он. «Такая была мечта у одного хорошего поэта». «Тим, не смейся надо мной», — голос у нее дрогнул. «Я говорю серьезно». «Я не смеюсь». Он смотрел на нее твердыми, как скалы, глазами. «Просто я не ожидал такого». «Мне кажется, ты не очень пугаешься того, что жизнь предлагает тебе неожиданно». «Мне кажется, ты тоже». «Вообще-то да. Я пошла в бабушку, а она ничего не боялась. И меня так воспитывала, хотя недолго. Она меня любила и сделала для меня все. То есть просто все, понимаешь? И для моего сердца, и для моей будущей жизни». Алиса говорила сбивчиво, от волнения слова подбирались неправильно, но она не обращала на это внимания. Тим держал ее за руку, и каждый раз, когда она запиналась, чуть-чуть сжимал ее ладонь, и она говорила дальше. «Она отдала меня учиться танцам и вокалу. и всему, чтобы я стала актрисой, как мечтала. И оставила мне все деньги деда, чтобы я никогда не вынуждена была заниматься тем, что мне в тягость. И квартиру на Манхэттене, чтобы я чувствовала сердце Нью-Йорка. Она знала, что я его люблю, и... Я не знаю, что мне теперь делать, Тим. Я не могу жить без тебя и дня. Ну что же мне делать? Я ведь с детства не живу там, на ранчо. Я живу в Нью-Йорке, работаю на Бродвее, и даже не представляю, как мне бросить все, что я... Чему я и бабушка, и... Тут Алиса почувствовала, что слов у нее больше нет. Вместо слов всю ее заполонили слезы, и она, наконец, разрыдалась. «Милая моя, хорошая, ты что?» Тим целовал ее то в залитые слезами глаза, то во вздрагивающие губы, и она слышала его то глазами, то губами. «Придумаем мы с тобой что-нибудь. Ты что? Ну, посмотри на меня!» Он поцеловал ее в оба глаза поочередно, и она, наконец, разглядела его сквозь слезы. У него были глаза не мальчика, но мужа. Что-то такое она читала однажды в какой-то русской книжке. «Не будешь ты мучиться этим. Я не допущу». «Но как?» Алиса еще раз всхлипнула и потерлась носом о его подбородок. «Как ты сможешь этого не допустить?» «Жизнь подскажет», — улыбнулся он. «Так ведь обычно и бывает, жизнь сама подсказывает». «А что там есть, кроме коней, на твоем ранчо?» В его голосе и взгляде светилось любопытство. Алиса вытерла глаза и улыбнулась. «Понятия не имею», — сказала она. «Я никогда не вела там хозяйство». Бабушка просила, чтобы я не продавала дедово ранчо, да я и сама не хотела. Я сдавала его в аренду, там много земли. Можно выращивать на ней что-нибудь и продавать урожай, можно держать коров и продавать молоко. На все это дают государственные дотации, иначе не выжить. Тебе придется во всем этом разбираться самому. Тим, я вряд ли смогу тебе помочь. Женщина вообще не может справиться со всем этим одна. Когда я была маленькая, моя мама пыталась, потому что боялась изменить свою жизнь и уехать оттуда, но, конечно, не справилась. «Странно слышать такое от американки», — засмеялся он. «А как же феминизм?» «Феминизм не годится для Техаса». Я имею в виду, если жить на земле и делать всю работу, которую это требует. Я понимаю, тебе трудно решиться. Если пишешь стихи, то надо кому-то их читать и с кем-то о них спорить. Здесь у тебя, конечно, есть с кем. И, конечно, тебе хочется славы, как любому поэту. Тим посмотрел на нее, как на несмышленного ребенка. «Ты думаешь?» усмехнулся он. «То есть в ранней юности, конечно, хочется. Но потом понимаешь, что это очень частное дело, стихи. Может, самое частное, какое только в жизни есть. Если хочется славы, надо идти в шоу-бизнес. А стихи? Они для чего-то другого». Но про это нельзя говорить. К чему они приведут, непонятно. Но решаться надо на безвестность. Я, конечно, иногда в отчаянии впадал, живой же я человек, с амбициями, — он улыбнулся. Тоже думал, зачем будить удлиненных звучаний рой? В этой вечной склоке ловить эолийский чудесный строй. «Это не мои стихи Мандельштама», — объяснил он, заметив недоумение в Алисиных глазах. «Ну, потом как-то набираешься мужества и живешь. Тогда они и приходят». «Ты мне их не почитаешь?» — тихо спросила Алиса. «Ты так рассердился, что я взяла тетрадь». «Ну, прости ты за это, а?» — попросил он. «Почитаю, конечно. Кому же, если не тебе?» «А коллеги, творческие споры...» «Нет у меня этого, Алис. Лет 10 назад это нужно было, а теперь мне с конями лучше. Вот разведу на твоем ранчо коней, как ты на это посмотришь?» «Я хорошо на это посмотрю», — Алиса улыбнулась. И сразу же на ее лицо словно тень набежала. «Ну, что подумала?» — спросил Тим. «Подумала, как я буду жить так далеко от тебя?» Она всхлипнула у него под подбородком. «Это же только отсюда кажется, что у нас там все рядом. А на самом деле Америка огромная, от Нью-Йорка до Техаса, как от Москвы до Сибири лететь». «Рассуждая логически, через Атлантику лететь еще дольше. А мне, Алис...» «Ты знаешь, мне так странно кажется...» Лицо у него стало удивленное. Он как будто прислушивался к чему-то внутри себя. «Мне кажется, мы с тобой давно уже когда-то встретились, а потом расстались почему-то. И меня к тебе страшно тянет. Мистика какая-то. Еще и чашки эти. Ты свою у меня забыла», — вспомнил он. «Ты пил из нее эти 2 дня и узнавал мои мысли?» Подавив себе слезы, улыбнулась она. «Мне эти 2 дня глоток в горло не шел, а ты говоришь, от Нью-Йорка до Техаса добираться далеко». «Доберусь, не волнуйся. Ладно, пошли на кухню, пожуем что-нибудь, а то я тебя, между прочим, уже хочу, надо энергию пополнить». Они прошли на кухню в кромешной темноте. Вечер уже сгустился, и пятно окна, выходящего в неосвещенный двор, светилось только снегом. Они провели в постели весь день, но им казалось, этот день был насыщен и наполнен самыми важными в их жизни событиями. И не только в их жизни. Алисе казалось, что все происходящее с нею сейчас – почему-то имеет отношение не только к ее жизни, но и к тому, что было задолго до ее рождения, к тому, что тогда цвело и теперь не увидало. Она не понимала, отчего возникло это чувство, с чем оно связано, но когда смотрела, как Тим заваривает чай в простом белом заварнике, как наливает его в чашку с проступающему на фарфоровой глади словами, она знала, что он чувствует это тоже. Ничего не было в их жизни решено. Будущее представлялось смутным, но что-то главное сияло внутри у каждого из них так ясно, как будто родилось даже не вместе с ними, а задолго до них. То, что ведет человека по жизни. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.